детки вот меньшиковские вернулись. Не о них речь. Кстати, у Астермана сколько детей-то? Дочь за Толстым. Да два сына в гвардии. Разжаловать сыновей и капитанами в пехоту. Может, государыне небезопасно в армии-то их оставлять? В ссылке, что ли, держать? Пусть служат. Да кабы недовольство от них какое не пошло. Отца, что ли, забыть успел Андрей Иванович? Астерман сроду слова прямого не говаривал. Все в обход да в объезд. Да чтоб при случае отказаться. С верховниками хороводы водил, а кондиции не подписал, извернулся. Обо мне правительницу упреждал, да так темно, что и уразуметь-то не смогла. Неужто такого отца сыновья за него заступится? Как мышь под метлой сидеть будут, свою шкуру сторожить. Отрекутся они от него, руки не протянут. Пусть с женой в ссылке сидит, достаточно. Еще что ли тебя кто на уме? Да Бестужев Алексей, государыня. Вроде указом он осужденный, а на деле здесь, в Петербурге. Знаю. Правительница запонадобился, встречалась с ним, разговоры тайком вела, хоть и во дворце. В его дела не мешайся, сама с ним потолкую. Если понадобится новое следствие, понадобится, так скажу, а пока посылай за ним. Знаешь, где искать? Как не знать, Ваше Величество, все время с него глаз не спускали. А о чем с принцессой толковали? Знаешь? Виноват. Не удалось дознаться государыне. Они в зале с ней разговоры вели, да все время прохаживались. От дверей ничего не слышно было. Жаль. Просторопней наперед быть надо. Да ладно, посылай за нашим Алексеем Петровичем, что ли. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Приходится признать, Франция блестяще выиграла эту партию. Вы имеете в виду приход к власти императрицы Елизаветы? Но так ли велика была в этом роль именно Франции? Я никогда не рекомендовал бы вам преуменьшать достижения противника. Не так важно, сколько велико было ее участие, сколько размер выигрыша. До настоящего времени Франция не имела сторонников в правительстве России. Теперь на престоле императрица, симпатизирующая Франции, больше, чем всем остальным европейским державам. Во всяком случае, Лесток выполнил свои обязанности. Лишнее доказательство, что агенты должны занимать официальное положение и что денег на их оплату нельзя жалеть. Кстати, повторите еще раз куррикулум витэ этого удачливого медика. Французский дворянин, 25 лет, вступил на службу к императору Петру I, пользовался большим доверием, но был сослан в Казань из-за какой-то сомнительной любовной истории. Сколько ему было? 28 лет. Слишком много для истории с последствиями. Он не умен. Сразу по вступлению на престол Екатерины I возвращен из ссылки и назначен лейб-хирургом. Особое внимание уделял цесаревне Елизавете. Ничего удивительного. Именно она предназначалась в невесты французским принцам. Лесток сумел, по-видимому, развить в ней симпатии к подобному союзу. До прихода к власти принцессы Анны участие в политических делах не принимал, оставаясь в штате цесаревны. В 1741 году проявил незаурядную энергию в организации переворота в пользу Елизаветы. Что вы называете организацией? Помнится, все ограничилось несколькими достаточно случайными людьми. Но именно Лесток ехал в первой карете вместе с цесаревной. В таком случае это скорее личное воздействие. Он пользуется им и в настоящее время? Как сообщают наши агенты, Лесток не отступает от императрицы ни на шаг, подчас вызывая у нее досаду. Императрица не хочет понять, что 15 тысяч ливров годовых, составляющих тайную пенсию французского правительства, надо отрабатывать. Не исключено, милорд, что императрица не знает о существовании этой пенсии. Вряд ли Лесток склонен ее афишировать, иначе неизбежен вопрос, за что он начал ее получать.